В десятый день после прибытия в Скутари крестоносцы приготовились и как воины, и как католики к переправе через Босфор. Это предприятие действительно было опасно. Течение было широко и быстро. В тихую погоду воды Эвксинского моря могли занести в среду флота неугасимый греческий огонь, а противолежащие берега Европы охранялись выстроившимися в боевом порядке 70 тысячами всадников и пехотинцев. В этот достопамятный день небо было ясно и стояла прекрасная погода. Латины разделились на 6 отрядов или дивизий. Первый отряд, служивший авангардом, находился под начальством графа Фландрского, одного из самых могущественных христианских принцев по искусству и по многочисленности его стрелков из самострелов. 4 следующие отряда находились под начальством брата графа Фландрского Генриха, графов Сен-Поля и Блуа и Матвея Монморанси. Этот последний мог гордиться тем, что в его отряде добровольно служили маршал и дворянство Шампани. 6-й отряд, составлявший арьергард и резерв армии, находился под начальством маркиза Монферратского, стоявшего во главе германцев и ломбардцев. Боевые кони, оседланные и покрытые длинными попонами, которые тащились по земле, были поставлены на плоскодонные суда, а рыцари стояли подле своих коней в полном вооружении, с застегнутыми шлемами на голове и с копьями в руках. Их многочисленная прислуга, состоявшая из сержантов и стрелков, поместилась на транспортных судах, а каждое транспортное судно было взято на буксир одной из сильных и быстрых на ходу галер. Эти 6 отрядов переехали через Босфор, не встретив ни неприятеля, ни каких-либо препятствий. Каждый отряд и каждый солдат желал высадиться первым, и решимость победить или умереть была всеобщей. Рыцари, соперничавшие один с другим в презрении к опасностям, бросились в своем тяжелом вооружении в воду, в то время как она была им по пояс. Их мужество воодушевило сержантов и стрелков, а оруженосцы спустили подъемные мосты плоскодонных судов и перевели лошадей на берег. Рыцари еще не успели сесть на коней, сформировать свои эскадроны и взять свои копья наперевес, а 70 тысяч греков уже скрылись из виду. Трусливый Алексей подал пример своим войскам, и только по разграблении покинутого им богатого павильона латины узнали, что они сражались с самим императором. Они решились воспользоваться смятением, спасавшегося бегством неприятеля, и проложить себе путь внутрь гавани посредством нападения с 2 сторон. Галатская башня в предместье Пере была взята французами приступом, а венецианцы взяли на себя более трудную задачу — прорвать преграду или цепь, которая была протянута от этой башни к византийскому берегу. После нескольких безуспешных усилий они одолели это препятствие своей неустрашимой настойчивостью. Остатки греческого флота, состоявшего из 20 военных кораблей, были частью потоплены, частью захвачены венецианцами. Громадные цепи были перерезаны или прорваны тяжестью галер. И победоносный венецианский флот, не потерпев никакого вреда, стал на якоре в Константинопольской гавани. Эти отважные подвиги доставили остальным военным силам латинов, состоявшим только из 20 тысяч человек, возможность приступить к осаде столицы, в которой было более 400 тысяч жителей, способных, но не желавших взяться за оружие для защиты своего отечества. Эта цифра заставляет предполагать, что в городе было около 2 миллионов жителей. Но как бы она ни была преувеличена в сравнении с действительностью, вера в ее достоверность лишь воспламенила бесстрашное мужество нападающих. При выборе способа нападения французы и венецианцы расходились в мнениях, так как каждая из двух наций предпочитала тот способ борьбы, к которому была привычна. Венецианцы не без основания утверждали, что в Константинополь было всего легче проникнуть со стороны моря и гавани. Французы могли с честью для себя утверждать, что они достаточно долго вверяли свою жизнь и свою фортуну легким ладьям и прихотливому элементу, и потому громко требовали приличной для рыцарей борьбы пешими или на конях, но на твердой земле и лицом к лицу с врагом. Они благоразумно пришли к такому соглашению, что каждая из двух наций возьмется за то, что всего более соответствует ее характеру. Под охраной флота армия достигла оконечности гавани. Перекинутый через реку каменный мост был торопливо приведен в исправность, и 6 французских отрядов раскинули в виду столицы свой лагерь на базисе треугольника, простирающегося на 4 мили от гавани до Пропонтиды. Расположившись на краю большого рва и у подножия высокого городского вала, они имели достаточно досуга, чтобы взвесить трудность своего предприятия. Из городских ворот часто выходили то с правой, то с левой стороны их маленького лагеря отряды кавалерии и легкой пехоты, которые забирали мародеров, уничтожали в окрестностях снесные припасы, заставляли крестоносцев браться за оружие по 5 и по 6 раз в день и принудили их построить палисаду и окопы для их собственной безопасности. Оттого ли, что венецианцы не доставили съестных припасов в достаточном количестве, или оттого, что франки были слишком обжорливы, в лагере стали раздаваться обычные и, быть может, основательные жалобы на голод и лишения? Муки оставалось только на 3 недели, а отвращение солдат к соленому мясу побудило их употреблять в пищу мясо их лошадей. Дрожавшего от страха узурпатора поддерживал его зять Феодор Ласкарис, храбрый юноша, мечтавший о роли спасителя своего отечества и о верховной власти. Равнодушных к судьбе своего отечества греков пробудила опасность, угрожавшая их религии. Но самую твердую надежду они возлагали на силу и мужество гвардии, состоявшей, по словам современных писателей, из варангов, датчан и англичан. После непрерывных 10-дневных усилий почва была выровнена, ров был засыпан, опроши осаждающих были подведены правильно, и 250 военных машин стали очищать вал от его защитников, разрушать стены и подкапываться под самый фундамент. Лишь только образовалась брешь, были приставлены штурмовые лестницы. Благодаря своей многочисленности и своей выгодной позиции защитники города отразили отважных латинов, но они восхищались мужеством тех 15 рыцарей и сержантов, которые, взобравшись на стену, не покидали этого опасного пункта, пока не были сброшены оттуда вниз или взяты в плен императорскими гвардейцами. Со стороны гавани морская атака велась венецианцами более успешно, и этот находчивый народ употребил в дело все средства, какие только были известны до изобретения пороха. Галеры и корабли выстроились в 2 ряда, так что их фронт вытянулся на протяжении 3-го полета стрелы. Для быстро двигавшихся галер служили поддержкой тяжелые и высокие суда, у которых палуба, корма и башни служили платформами для военных машин, стрелявших поверх первой линии. Солдаты, соскочив с галер на берег, немедленно приставили свои штурмовые лестницы и стали взбираться по ним. Большие суда, продвигавшиеся более медленно, в промежутках спустили подъемные мосты и таким образом открыли путь по воздушному пространству от своих мачт до вала.